минуту они молча глядели друг на друга. Роберу Берсюме, коменданту крепости Шато-Гайяр, уже исполнилось 35 лет. В описываемую нами эпоху возраст более чем зрелый. Главными свойствами его характера были хмурая озабоченность и брюзгливость, что почему-то весьма ценилось в служаке, поднимающемся по иерархическим ступеням, и со временем эта напускная суровость становилась второй натурой. Обычно Берсюме разгуливал по крепости в шапке из волчьего меха и старой, слишком просторной кольчуге, которая собиралась у талии в складки и почернела от непрерывной смазки. Густые брови его сходились у переносицы. В первые дни заточения Маргарита пыталась было его соблазнить и даже была готова поступиться женской честью, лишь бы превратить его в союзника. Однако из боязни могущих произойти неприятностей комендант устоял. Но до сих пор в присутствии Маргариты он испытывал какую-то неловкость и затаил против нее в душе злобу. Он не мог простить ей той жалкой роли, которую она уготовила ему в своих замыслах. И сейчас, глядя на нее, он думал: «Смотри-ка ты, я бы мог быть любовником королевы французской». И он не без тревоги спрашивал себя, пойдет ли на пользу его будущей карьере или бесповоротно ее загубит чересчур безупречная служба. «Поверьте на слово, мадам, не слишком-то уж сладко мне было так обращаться с женщинами, да еще столь высокого происхождения», — сказал он. «Охотно верю, мессир, охотно верю», — ответила Маргарита. «Тем паче, что у вас с первого взгляда чувствуется рыцарь, которому не могут не претить подобные приказы». Рожденный от деревенского кузнеца и дочери причетника, комендант крепости выслушал слово «рыцарь» не без тайного удовольствия. «Только, мессир, мне надоело жевать щепочки, чтобы не почернели зубы. Надоело вылавливать из супа сало и натирать им руки, чтобы от холода не потрескалась кожа». «Понимаю, мадам, понимаю. Я была бы вам весьма признательна, мессир, если бы отныне вы более успешно защищали меня от мороза, паразитов и голода». Берсюме потупился. «Не имею на сей счет никаких распоряжений, мадам», — ответил он. «Причиной моего заточения здесь явилась лишь ненависть ко мне короля Филиппа, и с его кончиной все переменится». Отозвалась Маргарита, и ложь ее прозвучала так естественно, что она сама чуть было не поверила в собственную выдумку. «Значит, вы будете ждать, пока вам не повелят открыть предо мною ворота крепости, и только тогда окажете мне должное уважение? А не считаете ли вы, что вести себя таким образом значит ставить под удар свою дальнейшую карьеру?» Сплошь и рядом люди военного звания нерешительны от природы. Именно поэтому они так склонны повиноваться чужой воле и нередко по этой же причине проигрывают битвы. Берсюме был столь же медлителен в решениях, как легок на повиновение. Со своими подчиненными он был скор на кулачную расправу и неистощим в ругани, но перед лицом неожиданного поворота судьбы ему не хватало сообразительности, дабы принять нужное и единственно верное решение. «Чей гнев страшнее.